Когда перед кем-то ставишь ты еду и питье, или кто перед тобой поставит, хулить не следует, говоря это гнилое или кислое или горькое. Но подобает любую еду похвалить и с благодарностью есть. Так должны были поступать наши соотечественники, чтобы выглядеть образцовыми и добропорядочными, и богобоязненными. «Домострой» – настольная книга русских людей 15 и 16 веков. У нас в гостях историки Людмила Найденова и Андрей Богданов. Здравствуйте. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник. Автор монографии «Мир русского человека по Достоевскому» и более 50 статей по древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Андрей Богданов, выпускник Московского государственного историко-архивного института, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник. Автор более 45 книг и более 2000 статей по истории России до петровских времен. Как документ, книга «Домострой», а мы сегодня вторую программу посвящаем этому выдающемуся, значит, произведению русской словесности и учебнику, как правильно себя вести, как жить, как строить свой быт. Вот начали немножко с такого, с еды, но реально это, в общем, часть этикета. Конечно, было расписано все. Вообще, академик Лихачев говорил о средневековой культуре, об ее этикетности, вот как состав, очень такой сущностной черте. И, конечно, это касается всего, в том числе и поведения за столом. Вот. И тут регламентировалось все. И по какому поводу можно собраться. И начинать нужно было с молитвы. И поводы должны быть благочестивы. И вести себя нужно за столом скромно, вежливо и ни в коем случае никого не обижать. То есть правила хорошего тона и этикет – это немножко вот разные вещи. Вот правила хорошего тона, они больше для нашего времени подходят. А здесь именно этикет. Ты своим поведением выражаешь то, что ты есть. Ну, на самом деле, то, чем ты, конечно, хочешь казаться, но тем не менее. И, кстати, принадлежность к определенному слою. Обязательно. Сословию, группе, да. Классу. Да, но вот если говорить о городской культуре 16-17 веков, то вот там такого деления на аристократические правила поведения, правила поведения более простонародные, еще нет. И эти правила, они общие. И взяты они, кстати, из Евангелия абсолютно. То есть в Домострое цитируется глава из Евангелия, в котором говорится, что если пришел на пир, то садись на свое место, потому что придет хозяин и позовет того гостя, которого он уважает больше, сесть на твое место, и ты будешь перед всеми посрамлен. То есть это вот... Когда я сначала прочитала это, думала, что это, ну, так сказать, придумка автора. А потом поняла, да нет, это же Евангелие, это просто взят вот отрывок. Другое дело, что Евангелие это толкует символически, а здесь это взято именно как правило поведения. Красной нитью у нас проходит, что весь текст «Домостроя», он пронизан вот этой духовно-нравственной составляющей, да, взятой из Священного Писания, из там деяний святых отцов, которые там уже к тому времени достаточно широко были распространены. То есть была точка опора, был критерий, к которому надо было стремиться. И этот критерий, он был... Дом, малая церковь, это же ведь православное явление. Вполне вот в XVI веке это уже осознавалось и строилось сознательно на вполне христианских началах. То есть тут вот этот христианский посыл, он очень силен, и к нему равняли. На самом деле все древние религиозные тексты, я имею в виду, конечно, основы мировых религий, они все адресованы к хозяевам. То есть человек – хозяин своей жизни, он хозяин семьи, дома, у него есть какое-то дело свое. И в области этикета главное – это сохранять и подчеркивать свое достоинство как хозяина. Причем богатство этого хозяина или положение во власти не столь существенно, как достоинство поведения. Потому что не богатый человек в городе, но имеющий дом и семью, он считался таким же достойным человеком, как знатный вельможа, имеющий там 500 человек дворни и огромное владение. И это опиралось не на какой-то такой, знаете, исконный демократизм, который иногда приписывают Древней Руси, а просто на тот простой факт, что основа управления русским государством испокон веков опиралась на сообщество хозяев. То есть город, в котором каждый ремесленник, торговец или землевладелец, который живет в городе, имеет право голоса. Мы знаем эту форму, это вече, на которое, кстати, неженатых мужчин не пускали, потому что, ну, если он не имеет семьи и не может руководить семьей, то как он будет руководить государством? Так вот, они собирались на вече и решали все вопросы города. Но ведь домострой-то написан после новгородского погрома, после нескольких погромов, да, когда Новгород присоединен к Москве, когда значительная часть населения оттуда выведена, заселено в город другие люди. То есть как же так? Это ведь получается, что это не та Новгородская республика, которая пришла к нам из самой Древней Руси. Столкновения между Москвой и Новгородом в 15-16 веках происходили неоднократно. Иван III Васильевич два раза ходил на Новгород с войсками. После первого похода на Новгород в 1471 году Иван III принудил новгородцев ставить архиепископа на Москве. В 1478 году к Москве была полностью присоединена новгородская земля. Действие новгородского вечи было прекращено, а его символ, вечевой колокол, был снят и отправлен в Москву в качестве трофея. Дело в том, что те традиции, которые описывает домострой, они принадлежали не только старинным республикам, Новгород или Смоленск, а вообще русскому городу, которые, конечно, города, знаете, основывались новые города, появлялось новое население, в город постоянно была миграция сельских жителей. То есть явления были все абсолютно, как и сейчас. Иноземцы приезжали в большом количестве в город. Ну, в Москве у нас есть там армянская диаспора, скажем, в 16 веке, татарская диаспора. Позже немецкая. Немецкая слобода. Немецкая слобода. И Новгород, и Москва, и Смоленск, если мы возьмем на то время. Это города большие, многонациональные, с очень разнообразным населением. Но домострой адресован ко всем. То есть и к воеводе, который руководит как бы этим городом, и к самому последнему мелкому ремесленнику, который, тем не менее, имеет свой дом. И он на своей улице участвует не только в жизни церковной общины. Он голосует, избирая выборного руководителя улицы. А эти выборные руководители голосуют, избирая выборных руководителей районов города. А, да, слободские уже. А эти выборные власти собираются, ну, золотые пояса уже как бы, они собираются на общее собрание. Ну, в Древней Руси это вече, в наше время, вот в 16 веке, во времена домостроя, там уже это какие-то разнообразные земские собрания. И власти называются или земскими, то есть от земли, или еще специально губными. Это власти, которые занимаются всем самоуправлением и охраной правопорядка. Ведь домострой не случайно очень советует не обижать приходящего гостя, вести себя хорошо в гостях, никого не задевать. И самое главное – жить в дружбе со всеми соседями. Потому что соседи – вот это та община, которая является силой. Один человек Ну, знаете, перед напастями жизни и перед деяниями властей совершенно беззащитен. Борьба с эпидемиями тоже была на Руси организована, да, очень интересно и делал. Во многом лучше, чем в Западной Европе. Два английских доктора приезжают в Москву с докторскими дипломами от хороших университетов наниматься в царские лекари. То есть и получить максимальное жалование, раз они доктора наук медицинских. Они приезжают из чумного Лондона и не понимают, почему их остановили на карантин. Они абсолютно уверены в конце 17 века, что чума не заразная болезнь. У них есть научная теория, что это от состояния небес происходит. Эти звезды так распорядились, комета пролетела. А на Руси испокон веков прекрасно знали, что такое заразная болезнь, как с ними бороться, как ставить заставы перед городом, как заставлять людей снимать и сжигать всю одежду, приехавших из опасных районов. Эпидемически опасных, мыться в бане, отсиживать карантин. Так бедным иноземцам не только платье сменили, у них еще и деньги английские бросили в огонь и выдали им взамен этого, значит, половесное русское серебро. Они это вообще не понимали, они не представляли себе, что на деньгах может быть инфекция. Самая зловещая в истории средневековой Западной Европы эпидемия чумы распространилась в середине 14 века. Затем, каждые несколько лет, уже с меньшей силой, повторялась в разных частях Европы на протяжении трех столетий. Эпидемия 14 века получила название «Черная смерть». Она унесла около четверти населения Европы. Когда мы сравниваем Россию и Европу, нужно сравнивать по многим параметрам. Вот та же организация быта. Возьмем Версальский дворец. Король Солнца, 17 век, высший рассвет Франции, дымящие камины, которые не отапливают помещения. И ночью люди просто замерзают. Там маркиза такая-то спит в портшезе. А графиня такая-то забирается в катку, под которой разводит огонь, и пытается согреться. И даже придворный врач одевает на голову 7 колпаков ночных, заворачивается в кучу шуб и грамотно выкладывает из кирпича лежанку, под которой разводится огонь. И представим себе не только кремлевский, большой кремлевский дворец, который в 17 веке был уже великолепен, отнюдь не хуже Версаля, но просто обычный московский дом, ну или псковский, или новгородский. Это обязательно теплая печь. И вообще мысль о том, что печь может чадить, ну, это виноват каменщик. Поскольку каменщик, как правило, живет на этой или соседней улице, и его все хорошо знают, ему очень неудобно выкладывать плохие печи, потому что он может потерять лицо перед соседями. Это все равно, что оскорбить кого-то за столом. Ну, да. Тот же замечательный Версальский дворец, кругом фонтаны, да. Красивые постриженные парки. Кстати, вот эти регулярные парки, они ведь у нас... В 17 веке в царских садах все присутствовали. И в висячих садах в Кремле, которые построены были Алексеем Михайловичем, Федором Алексеевичем, тоже были парки вполне регулярные, с прудами, этими клумбочками. Но в Версальском дворце среди этих клумбочек бродят люди, которые ищут место для туалета. Но в Кремлевском дворце канализация есть давно. И более того, туалеты теплые, отапливаемые, потому что идея пойти зимой в холодный туалет, она просто не приходит в голову русскому человеку. Это вроде как смешно, на самом деле это высокие показатели культуры. Это часто... Да, культура – это вот домострой написан для всех. Я уж про баню молчу. Это сейчас другая. Не будем менять тему. О, история с баней – это катастрофично, потому что французы, приехавшие в Москву в 17 веке, поражались развращенности российских нравов. Ведь мужчины и женщины вместе ходят в баню, говорили они. На самом деле бани-то внутри были раздельные, общественные. Но французы не догадывались зайти в баню. Зачем они так? Но ведь их король Солнца мылся 3 раза. Один раз после рождения, да. Один раз вследствие отчаянного фурункулеза в середине жизни он искупался в фонтане, и 3-й раз его омыли после смерти. Вот как бы разные стороны культуры. Ну, духи французы придумали. Ведь. Почему? Да, чтобы перебить чтобы запах. Отбить некие, так сказать, другие. Но мне бы хотелось вернуться к вопросу о соседях. И тут, я боюсь, будет не так весело, как вот Андрей Петрович начал. Дело вот в чем. С соседями-то все не очень просто. Есть круг близких, самых близких. И христианская обязанность главы дома заботиться именно об этих близких. Ну, это родственники, семья имеется в виду. Родственники, семья. Вот именно о них. И не только домострой. Не раз в литературе того периода говорилось о том, что если ты вот бегаешь, спасая там других, а не радеешь о своих ближних, то тебе это не зачтется. Ты должен прежде всего подумать о своих. Дальше возникает проблема вот этих соседей. Вы знаете, вот у меня от домостроя осталось странное ощущение, как будто речь идет даже не просто о людях, вот, которых ты знаешь. Дело даже не в этом. А в том, что существует некий вот коллектив, он даже какой-то такой вот умозрительный, который все предписывает и все решает. И вот зависимость от этого коллектива, она на психологическом уровне. И такая же, как вот приблизительно, ну, у современного подростка от его компании. Он может бунтовать, он может пытаться сделать что-то по-другому, но он все равно будет действовать в рамках этого коллектива. И вот 16 век – это еще тот уровень зависимости от коллективного сознания и от окружения. Поэтому, чтобы как-то себя все-таки, вот очень интересный момент, высвободить и огородить, огораживали себя буквально высоким забором, хорошей одеждой, правилами поведения, которые нельзя нарушать. То есть вот попытка выделиться из этой среды, перестать быть тем подростком, который бросится в колодец, если вся компания в него бросится. Но вот эта зависимость, она очень сильная. И домострой несколько раз подчеркивает, что вот в случае какого-то там прегрешения от Бога грех, от людей посмех. Вот даже не от соседей, а от неких вот людей, которые тебя осудят. От мира. От мира. И вот осмеют. А уж осмеют – это вообще страшное дело. Мир – это была улица, это был район города, в котором человек, если он сколько-нибудь представлял собой какую-то величину, должен был выступать. И вот то, как его выступление воспримут, скажем, на собрании района, впрямую зависело от того, как он себя ведет, как он себя показывает. Вот это общественное мнение, он подается, оно не просто подает, там важно было не только внешность, но и сущность. То есть если люди знают, что у тебя что-то плохо в семье, ну, в общем, они с большим недоверием будут выдвигать тебя на какую-то общественную должность или вообще слушать тебя в общественном собрании. Это очень существенно. И, наконец, город. Человек отвечал, вот хозяин дома, он отвечал ведь не только за свой дом, он отвечал и за свой город. А вы знаете, а в 1612 году, например, вот те самые хозяева отвечали за всю страну. Ведь у нас что произошло? Смутное время. Уничтожается центральная власть. То есть фактически центральная власть просто перешла на сторону иноземцев. Бояре сдали Кремль полякам. Поляки не смогли навести порядок. Да, в надежде, что иноземцы помогут им править собственным народом. Из этого ничего не вышло. Оказалось, что вот под этой тонкой пленкой политической власти, которую мы видим в летописях, находится настоящая власть. Настоящая власть – это выборная земская власть, которая на Руси существовала испокон веков. Когда города приглашали князей, изгоняли князей. Когда два князя сражаются у города, и город может принять или победителя, или побежденного. А когда даже Иван Грозный отменяет кормление центральных чиновников и расширяет полномочия земской власти. несмотря на всю свою склонность к тирании. То есть этот процесс развития демократии, причем настоящей демократии, народоправства, он у нас шел до смутного времени включительно. И получилось, когда Козьма Минин один из 12 земских старост, которые управляли городом. То есть нижегородцы, город большой. Они выбирали не одного-двух своих, так сказать, выборных управителей, а целых 12 человек. Так вот, Козьма Минин, как человек солидный и живущий, очевидно, совершенно по домострою, пользующийся уважением. Добропорядочный, он, степенный. Он убеждает всех своих коллег, остальных 11 старост, что нужно призвать князя Пожарского, собрать ополчение и идти освобождать Москву. Но договаривается с князем Пожарским, что тот согласится прийти только, если эти земские старосты примут решение о обязательном сборе чрезвычайного налога на армию. Пожарский поддерживает Минина, демократично принимается решение о сборе этого налога. И дальше происходит такая картина. Когда Минин кликнул клич в городе: «Пойдемте спасать Москву, друзья!», его 900 с лишним товарищей торговцев собрали меньше, чем по рублю с человека. И только одна вдовица принесла все свое наследство, там 1000 рублей. Ну и бабушки приносили свои копейки, оклады с икон там, и так далее. Купцы и вообще богатые люди не шевельнулись. Но когда Минин со стрельцами, то есть аналогом современного ОМОНа, стал ходить и собирать налог, то, вы знаете, наведенные самопалы чрезвычайно разбудили патриотические чувства состоятельных граждан. И вот на эти деньги была создана армия Пожарского, которая двинулась в другие города. И в каждом городе армия не входила в город, пока местная власть не принимала демократичное решение о присоединении к всенародному ополчению. Люди в 16 и 17 веках судились много. В основном из-за чести. Кто кому пороху какую честь привел. Но вот доводить до суда считалось нехорошо. Вот нужно разобраться, не доводя до суда. Судиться можно, но до суда не доводить? Нет, вот между собой разбираться можно, а вот до суда официального не доводить. И это при том, что домострой возник тогда, когда у нас еще существовало поле, то есть судебный поединок. Ну, кстати, и судебный поединок, и дуэли у нас существовали до петровских времен включительно. В большом масштабе. И даже царь Федор Алексеевич, старший брат Петра, издавал указ, у него обычно преамбулы такие обширные, где он описывает, зачем он, собственно, написал указ. Он пишет, что вы мало того, что деретесь на дуэлях в Москве, но вы же рубитесь просто под стенами дворца, нанося поруху моей государевой чести. Ну, типа, уймитесь. И фактически разрешил дуэли, потому что указ наказывал только виновника дуэли. Но, естественно, проигравший всегда объявлялся виновником. Да, а его уже наказывать было поздно. Ну, вообще, мне кажется, что вот такое представление вот о благостном там состоянии города, что вот дружить с соседями, да все хорошо, да все ладно, пировать вместе, это немножко преувеличение. С криминогенной обстановкой в городе тоже не все было благополучно. И вот эта вот история, рассказанная в домострое о том, что коварные мужчины уговаривают молодых девушек и молодых женок, как это там написано, что-нибудь ценное украсть из дому и с ними сбежать, а потом их убивают – и отбирают у них то, что они украли в этом доме. Это же история, описанная в Домострое, и явно написана с натуры. Такие случаи бывали. Так что, в общем, в городе... Но написано с целью явно предупредить девушек, чтобы они не сбегали со своими любимыми. Ну, это педагогическая цель тут, может быть, и есть. Но проблема-то в том, что такие случаи были. И очень интересно, вот мы говорили о том, что дом охраняет себя от вторжения извне, любого. Он старается представить себя в наилучшем виде и охраняет всяко. Забором, собаками, слугами. Попасть в дом чужому человеку очень сложно. Что придумали? Значит, тоже описано в Домострое. Некая сводня идет куда-нибудь, скажем, на реку, где полощут белье. А нужно к вопросу о гигиене сказать, что белье в Древней Руси полоскали. Полоскали и зимой, в страшные морозы, делали проруби, привозили вазами это белье, и женщины там, превращая руки вообще бог знает во что, с этим бельем возились. Вот, там появляется эта некая дама, объявляет себя торговкой, говорит, что вот у нее и такой-то товар, и такой-то. И хозяйка ее и такая-то знает. Заинтересовывает слуг и исчезает на пару дней. Потом появляется, они говорят, ну где же ты была, где же твой товар? А она тут уже и кое-какой товар принесла. И они ее уже как знакомую приводят домой. И вот тут ее представляют хозяйки, ссылаясь на то, что и мы ее знаем, и вот такая-то и такая-то ее знают. Она приходит к хозяйке, и вот тут-то и начинается своднический разговор. Вы представляете, какое коварство и какие методы проникновения вообще в жилище для достижения своей цели были освоены уже в XVI веке? А как иначе познакомиться с молодой замужней дамой? Как? Ну, на самом деле, больших проблем знакомства-то не было. Ну, в храме? Потому что было принято ходить не только в свою приходскую церковь, красиво одевшись, то есть максимально красиво, да, и празднично, но и в соседней церкви, а девушкам даже рекомендовалось ходить в церковь не только свою приходскую, но и на другие улицы, и даже в другие районы города. Ну, естественно, в сопровождении подружек. Да, с подружками. Или там с мамкой какой-то. С нянькой. Просто с тем, чтобы девушка могла покрасоваться и привлечь внимание женихов. То есть это совершенно нормальное дело. Домострой относится к этому очень положительно. Потому что брак – это хорошо. Андрей Петрович, вы говорите о том, как можно познакомиться с благими намерениями. А если с дурными намерениями, если жену у мужа увести, то как знакомиться? Но дело в том, что жену, вот тут большая печаль, я полагаю, для современных мужчин, жену полагалось одевать очень красиво и дорого, значительно лучше, чем себя, потому что именно внешность жены – это лицо благосостояния семьи. Да, визитная карта. То есть в переводе на современный язык это означает, что минимум в прет-а-порте надо одевать жену. И вы представляете себе, какие это существенные расходы. И женой надо хвалиться. То есть жена должна ходить в гости, показываться. Ну, просто все-таки человек еще и работать должен. Вот. А когда ты принимаешь дорогих гостей, обязательно им нужно пригласить к столу жену. А более того, она им, дорогим гостям, подносит там чарку водки там, или вина. И они еще должны ее целовать в щечку. То есть хвалиться женой нужно максимально. И это очень тяжело. Две вещи, которые сейчас для современного человека малоприемлемы в домострое. Это, конечно, прежде всего то, что все из города должен приносить мужчина. Если в доме нет куска хлеба, мяса или какой-нибудь приправы, виноват только хозяин. Вот, к сожалению, моя жена, прочитав мою статью о домострое, последовала за этим. И если я открываю холодильник, а там нет приготовленной еды, супруга мне говорит, как? А мне не хватает таких-то ингредиентов. То есть я должен помнить, какие ингредиенты употребляются при приготовлении пищи. Это первое. И второе, это самое страшное. Это то, что просто неприлично жадничать, одевая жену. Ну, представьте себе, мы же сейчас экономим именно на этом. Говорим, ну как же, это же несущественно. Существенно дача, там, да, машина. Духовное развитие. Поездка в отпуск. А когда жена нам говорит, точно так же, как в 16 веке хозяйка говорила хозяину, или там государыне. Надо кокошник сменить. Мне нечего надеть. Жемчугами рукаваты. Как тебе нечего надеть, когда вот 7 сундуков стоит с твоими шелками? Это означало, что нечего надеть нового. От того, вот как ведет себя и выглядит твоя жена, зависит вообще твое положение в обществе. Знаете, это страшно. А в 17 веке это было совершенно нормально. Например, Борис Иванович Морозов. Всесильный совершенно правитель России. Дядька царя Алексея Михайловича, его воспитатель. Юный царь сидит на престоле, Борис Морозов правит. Борис Морозов, государственный деятель, боярин, воспитатель наследника престола, будущего царя Алексея Михайловича. Руководил рядом приказов, фактически возглавлял правительство. Предпринял ряд мер, направленных на увеличение доходов казны. Повышение налогов привело к соляному бунту в 1648 году. Морозов был сослан, но вскоре возвращен в Москву и участвовал в составлении соборного вложения 1649 года. Так этот Борис Морозов женит своего воспитанника на одной сестре, а сам женится на ее младшей сестре. Ага. То есть как бы дочку. Как пишет придворный врач, но пишет он уже в Англии, когда уехал обратно. Конечно. То есть пишет он свободно, что, ну, сами понимаете, такая большая разница в возрасте. И вместо горячей любви родилась у Морозова только ревность, потому что он свою сестру к сестре, жену к сестре царицы не отпускать не мог. Естественно, вся знать, мужчины съезжались на мужскую половину дворца, а женщины на женскую половину дворца. И перебивали там косточки. И общались друг с другом, решая как семейные, да, матримониальные, так и государственные дела. И в один прекрасный момент на вопросе, когда ты нам родишь наследника, бедная боярыня Морозова ударяется в слезы и объясняет, что какой наследник, когда муж ей может продемонстрировать только толстую плеть. К вечеру над всесильным временщиком, который оказался не вполне всесилен, смеялась вся Москва. И он потерял должность. Через полгода он потерял все должности, совершенно хорошо. XVI век – это время, когда мы считаем, что того, что потом будет называться всероссийский рынок, еще не существует. То есть это правила, которые написаны для людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в условиях отсутствия рынка. Выгодно считаться с желаниями клиента. Выгодно вести себя прилично на переговорах. Выгодно клиента не обманывать, не подсовывать ему гнилой товар. Партнеры в данном случае выступают как соседи на улице. Соседям на улице нужно защищать себя от пожаров и лихих людей. А горожанам в городе надо защищать свой город. А группе городов, вот смутное время, Минин и Пожарский, ведь города просто списались друг с другом. Выборные власти написали друг другу, что давайте встанем все за один. И наведем порядок в государстве. И поверили друг другу на слово, собрали деньги, послали войска, навели порядок в государстве, появилось новое государство. Ведь 1612 год – это официальное рождение нового государства – Великой России. Впервые название «Великая Россия» официально употреблено в грамоте, составленной в Ярославле, советом всей земли собравшимся. В 1612 году Москва была оккупирована польскими завоевателями. В это время в Ярославль прибыли с ополчением из Нижнего Новгорода земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Под их руководством было создано временное правительство – Совет всей земли. Ярославль стал таким образом временной русской столицей. Отсюда ополчение выступило на Москву, где изгнало захватчиков. То есть вот эти представители выборных городов, собравшись, сказали, ведь московское государство погибло, его нет. Значит, а что мы собой представляем? Мы представляем собой всю русскую землю, Великую Россию, потому что туда входит и Сибирь, туда входит и татары казанские, и мордва, и чуваши. Значит, новое наше государство называется Великая Россия. То есть, понимаете, опять же, на доверии можно было создать, собственно, и государство, а не только экономику. Вот это очень существенный как бы момент, потому что у нас обычно, когда говорят о домострое, то думают, ха, это домашнее хозяйство. Ну, да, начали программу свою там «Застолье», да, потом там о банях поговорили. Домострой – это устроение своего дома. Все гораздо серьезнее. Но по большому счету наш дом – это наше государство. Тут важна ведь не угроза, ведь домострой очень позитивно настроен к жизни. Он вообще не грозит. Он просто говорит, что хорошим быть хорошо. Ну что грозит? Есть суд Божий, да, и что да, грозит? Да, быть хорошим зачем? Означает то-то, то-то, то-то. И все. И каждый человек понимает, что да, вы знаете, хорошим быть хорошо. И чем к большим людям ты хорош, тем тебе вообще лучше жить на самом деле. Ну вот, возвращаясь к вопросам о предпринимательстве, вы обратили внимание, что там написано? Кабалы на себя никому не писал. То есть, да. Вот на честном слове, но жизнь свою не закладывал и в рабство себя не отдавал. То есть, вот оставался самостоятельным человеком, отвечающим за свое слово. Свободный. Вы знаете, это вот огромная человек. Разница. Свободный и несвободный человек во времена домостроя. Вот домострой адресован только свободным людям. Которые ни за что, за деньги не подпишут на себя кабалу, что они будут служить, выполнять там все приказы хозяина, невзирая на свою совесть. Это очень серьезный на самом деле момент. Хотя мы знаем прекрасно, что на Руси было целое сословие холопов. То есть это людей пожизненно служащих какому-то господину, к концу XVI века даже уже и наследственно. Холоп передавался уже из рода, там, от отца к сыну. То есть это раб. Да. И ведь такое было у нас. И к концу XVI века у нас закрепощение крестьян уже начинается достаточно серьезное. То есть когда и крестьяне становятся не вполне свободные. Они еще могут уйти в Юрьев день, но в конце XVI века запрещен переход в Юрьев день. Юрьев день осенний, 26 ноября по старому стилю. Церковный праздник, посвященный святому Георгию Победоносцу. В 15-16 веках в Юрьев день осуществлялся переход крестьян от феодала к феодалу. Это объяснялось тем, что к этому времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил расчет по денежным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев. Право перехода крестьян было временно отменено, а затем и запрещено законодательно в 90-х годах 16 века. И получается вот это большое противоречие. С одной стороны, страна создается свободными людьми, с другой стороны, в этой стране появляется значительное число несвободных. Это крайне опасная тенденция. И она нам в 17 веке откликнется колоссальными потрясениями. У нас же весь 17 век – это гражданские войны. Возвращаясь к домострою, очень любопытно, чисто лексически. Он знает слово «труд», и знает слово «работа». И если для нас это синонимы, то для автора домостроя это слова разные по смыслу. Вот труд благородный, труд на пользу, труд богоугодный. А вот работа – это рабство, причем ведомое миру, то есть то, которое видят все. Вот работа – это плохо. У государя дома и у государни, у них труд. А вот можно попасть и в работу, и это вот очень плохо. Причем, вы знаете, труд мог быть очень тяжелым. Да. Ну, вот те же бурлаки на Волге, они же ходили не только там, в конце 19 века, но и в 17 веке огромные суда спускались, поднимались вверх-вниз по реке, в том числе и бурлаками. Но это были свободные ватаги. Это были люди, объединившиеся, избравшиеся за своего бригадира, как бы сейчас сказали, голову, который нанимался вместе со всей ватагой на работу, который исполнял роль руководителей профсоюза. Одновременно он должен был жалование получить вовремя. И чтобы там хлеб, вино, все было вовремя выдано, там каша работников. Но это были свободные люди. И они гордились тем, что вот они работают, они хорошо зарабатывают, делают важное дело. И презирали холопа, даже если холоп ходил в шелках. То есть боярский холоп, ведь они выступали с боярами, допустим, на войну. Так вот этот холоп в шелках, он был ниже по социальной лестнице значительно, чем вот такой волжский бурлак. Потому что бурлак сам выбрал труд свой. И делает его добровольно, выполняет. А работа, ну знаете, вот как у нас солдат спит, служба идет. То есть холоп человек безответственный. Да. Как ребенок. Вот ему сказали, он делает, ему не сказали, он не делает. А в домострое, кстати, довольно много написано о том, что как нужно следить за вот да, этими Да, поэтому за ними приходится холопами, следить. Потому что они же, понимаете, они никакой ответственности не имеют, не свободные люди. Возвращаясь к вопросу о соседях и контроле за соседями, вы знаете, что я вспомнила? Вот мы все время говорим, что мы с соседями связаны, мы от соседей зависим, но при этом отгораживаемся забором, заводим собак и специальных сторожей. Что делает протестантская Европа, гальвинистская, в той же Женеве? У них в домиках на окнах нет занавесочек. Да. Потому что каждый член общины должен иметь право идти и видеть, что человек ничем плохим не занимается. Сейчас это в Европе, особенно в Северной. Да. Видите, как казалось бы, да? Мы говорим о том, что протестантизм, он там за свободу человеческой личности, за право непосредственного общения с Богом, но при этом вот какой контроль общины. Но подождите, но какая, Господи, свобода личности, если они ведьм преследовали и сжигали до конца 18 века? Последняя ведьма сожжена была как раз в Швейцарии, где-то в 90-х годах 18 века. У нас уже Екатерина Великая умерла. А у нас Анна Иоанновна отменила смертную казнь. Вообще. И при Анне, потом Елизавете Петровне и Екатерине Великой, смертная казнь – это было исключение. Ну, да, Господи, когда у нас… И то это обставлялось там государственным преступлением. Даже в армии. Когда у нас лучше Суворов… Лучше замолить в монастыре было, чем публичную голову отрубить. Когда Суворов пишет в миссылании своей, в записках своих уже поздних, что… никогда смертного приговора не подписывал, так он прав, он действительно. Он подавлял восстание, два восстания в Польше подавлял. Воевал очень много. С Пугачевым воевал. Господи, на Кавказ ходил, умиротворял Северный Кавказ, Крым завоевывал. Он ни одного смертного приговора не подписал. Не принято. То есть в стране, кстати, в 16 веке, почему так было воспринято опричнина? Вот эти бессудные казни. Как совершенно дикое явление. Потому что, в отличие от Западной Европы, у нас смертный приговор, ну, допустим, в 17 веке, вынесенный в Тобольске, аж в Сибири, не мог вступить в силу без утверждения в Москве. то время как в Англии шериф просто на месте мог вешать там всех еще в 16 веке запросто. То есть цена жизни была совершенно разная в России и Западной Европе. Кстати, язык, которым написан тоже «Домострой», он, там чувствуется, что он автор, те, кто писали, да, там много, может быть, не идеализирует общество современное. Очень спокойно, прагматично, где-то, да, спокойно, так аккуратно, сбалансированно говорят о всех пороках, грехах, там, трудностях и так далее. Например, старайся воспитывать, ну, сына надо бить, чтобы он выучился хорошо, дочек не били. Там просто написано, ну старайся за ней следить, воспитывать ее хорошо, потому что если выдашь ты ее невинной замуж, то такое почтение от всего общества получишь. То есть понятно, что это большое, это серьезно. Или, конечно, муж, он же зарабатывает деньги, приносит все в дом. И он должен жене объяснять, что вот когда к ней приходят подруги, и вы, конечно, выпиваете, но не упивайтесь, старайтесь не ругаться срамными словами и не говорить нехороших вещей о других. То есть, если это написано в «Домострой», мы можем себе представить живо картину. Что, конечно, было. Конечно, их и пуще того следить, чтобы все-таки они еще и мужчин не водили в свои женские компании. Можно? Так вот, в том-то все и дело, что, понимаете, женщины соберутся, пригласят музыкантов, скоморохов. Вообще это нехорошо. Ой, нехорошо. От этого, по мнению составителей «Домостроя», грех плодится. Вообще-то книга довольно серьезная. И вы обратите внимание, в ней же, собственно, ничего нет о правах. Не все об обязанностях. Принимать гостей – это не право, это обязанность. И так далее, и так далее. А вот что касается развлечений, кто-то из исследователей 19 века писал, не помню, Некрасов, по-моему, что вот женщина лишена невинных развлечений в «Домострое». Ну, простите, невинных развлечений в «Домострое» лишен и мужчина. В шахматы играть нельзя, в карты играть нельзя, скоморохов пригласить нельзя, шутить нельзя, более того, смеяться, играя с детьми, и то лучше не надо, а то уважать не будут. То есть, в общем, что советует «Домострой», это довольно скучная жизнь, господа, по нашим понятиям. Телевизор бы запретили. Знаете, для этого высокие заборы поставлен вокруг своего участка, чтобы можно было на нем играть с детьми. А если ты идешь по улице... Ну, знаете, вот царь, скажем, Алексей Михайлович, он выезжает из Кремля в карете со своей семьей. Проезжает через Красную площадь, а там уже огромное количество лавок было. Собственно говоря, сейчас один ГУМ стоит. А раньше вся Красная площадь – это был огромный торговый центр. Только одноэтажный. И дети видят интересные игрушки, они выскакивают из кареты, бегут к этим игрушкам, там жена выходит. Короче говоря, царь тоже вынужден выйти, купить детям игрушки, там какие-то красивые картинки. То есть все случалось. Конечно, не должен был бы государь так пешком ходить среди обычных торговцев. Грязи там, Софьяновых сапогах. Да, да. Но дети захотели. То есть реально все это случается в жизни. И та же игра в шахматы. Что вообще азартные игры не приветствовались. Шахматы упомянуты в «Домострое» специально. Да. Вы знаете, вот я не исключаю, что и в шахматы играли тоже азарт. Я думаю, конечно. На деньги, а что сейчас не играют? А что, на интерес-то, как же. В парках были, знаете, ходили кандидаты-мастера, по шахматам прикидывались и подрабатывали. Вы знаете, мы знаем эти истории? Как мне один... Пятиминутки. Один очень уважаемый инок современный мне объяснил, что грех надо сознавать. Что человек не может не грешить. И сама мысль, что ты можешь быть безгрешен, грешна. Она, в общем, грех гордыни. Конечно, но отступая как-то от правил, Человеку не мешает сознавать, что он от этих правил отступает. И вот тогда-то и следует молиться, показывая, что ты сознаешь этот грех. Возвращаясь к вопросу о ведьмах, жгли долго и нудно, ведь действительно в Европе сожгли по некоторым подсчетам несколько миллионов женщин. Да, община, кстати, сжигала протестантская. Вот. Отнюдь не вот те самые ничего инквизиторы. Ничего не докажешь, кстати. Да вы знаете, но, вы знаете тут, инквизиция святейшая сожгла минимум ведьм. Потому что там солидные ученые работали, огромный процесс проводился. А протестантская вот эта вот, когда наступила революция религиозная, и церковь раскололась католическая. Все решали на местах. Да, да. В каждом селе общество во главе с пастором могло принять решение сжечь пару-тройку симпатичных девушек, потому что на них засматриваются мужчины. Ну, значит, не иначе они колдовки. Ну, вы знаете, тут, по-моему, вопрос вообще малоизученный и достаточно сложный. Дело в том же, что в Священном Писании ничего о ведьмах не сказано. Там бесы есть, а вот ведьм и колдунов там же нет. Так что вот Западная Церковь, она приняла вот это народное представление о существовании вот такого вот какой-то нечистой силе, не имеющей, в принципе, отношения к христианству, она его как-то приняла, а Православная Церковь так и оставила это народным представлением. Она в себя это не включила. Вы знаете, здесь еще сыграла роль, конечно, разница между Востоком и Западом. Если на Западе отличающийся, значит, недопустимый, все, что отличается, должно быть истреблено. Да, искоренено. Да. Полностью. Индеец не человек. Он голый и красный. Все, он не носит там ту же одежду, что мы, не молится, как мы. Но Руси этого нет абсолютно. И вообще на Востоке, ну, отличающийся, значит, особый, возможно, блаженный. Это и спасло во время ига монголо-татарского. Да, да. Конечно, если бы они были нетолерантны, то неизвестно, чем еще. Да, и вообще вот эта вот сама по себе пропаганда толерантности у нас, которая сейчас с Запада приходит, она звучит просто глубоко юмористически, потому что, ну, как... О какой там национальной, допустим, толерантности может быть и речь у нас, если вот я был воспитан так, что просто никогда не делал различия между национальностями. То есть у меня в голове не укладывается, что можно оценивать человека по национальности. В империи российской были традиции очень толерантного отношения. Я вот всегда привожу пример, даже в армии, вроде бы настолько за такая формализированная структура, но даже в российской армии были ордена и медали, специально форму поощрения иноверцев, служащих в армии, мусульман, без крестов, там с мечами. Да. Вот специально были варианты, чтобы не оскорбить. Весь процесс вот с петровских где-то времен, знаете, как бы пути России в Европу, он связан как раз с возрастанием нетерпимости к самым разным вещам. Вот, я тут с Андреем Петровичем полностью согласна. Вот, трудно поверить, но когда восстали Новгород и Псков, 1650 год, и царь с Боярской думой обсуждает, что делать, и кто-то предлагает послать войска. Вот те самые бояре, которые жестокие эксплуататоры, да? Казалось бы, они говорят, как? Как войска на свой город? То есть это неприемлемо. Впоследствии при Петре карательные отряды скачут по всей стране. Налоги собирает армия уже. То есть и нетерпимость возрастает. Она приходит к гражданской войне страшнейшей начала 20 века, от которой мы до сих пор не опомнились. И до сих пор находятся люди, которые пытаются найти победителей в гражданской войне. смутное время как раз завершилось именно тем, что Совет всей Земли стал земским собором, причем немедленно переизбрался, потому что Совет всей Земли – это же военная организация, собранная в военное время. Значит, как только в стране мир, люди на земский собор должны быть избраны от всех уездов 70 с лишним российского государства, включая Сибирь, отдельно. У нас, кстати, такой разрыв и в школе, и дальше уже в массовом сознании, что вот как-то вот собрался Земский собор. Раньше ничего не было, вдруг он собрался. Да, да. А никакой ни культуры, ни правовой, да, ни да. такой вот общинной культуры да. не было. Оказывается, да. мы начинаем разбираться. Так вот он. Так вот проблема как раз Земского собора состояла в том, что он точно так же, как на улице, когда собрание происходит, он должен был принять решение, удовлетворяющее всех. Ну, это консенсус такой, да. Иначе будут проблемы, да. Да, так он после этого собирался 9 лет непрерывно, 3 созыва. На 3 года избирались депутаты, и 9 лет Земский собор непрерывно заседал, чтобы восстановить государство. То есть это вот та самая власть, которая описана в «Домострое», власть мира, она создала государство, и которое и Великая Россия была теперь прописана в названии нового государства. Вы видите, как хорошо мы вот к концу программы, я надеялся, что как-то вот так мы выйдем, вышли. Что получилось, что от абсолютно бытовых тем, там, и даже, может быть, каких-то смешных и наивных, и таких, ну, такое разное, может быть, понимание, вот, вышли достаточно серьезный пласт. То есть «Домострой» – это квинтэссенция русской культуры того времени, в том числе и культуры политической, нравственной, что делает народ нацией. И фактически это зафиксированный памятник, который показывает уровень сознания, но своеобразного, не с точки зрения западной морали, да, а вот своего, именно, который позволил России стать великой. И, может быть, как раз вот этот документ надо изучать и пытаться его понять глубже, как бы вот каким бы текстом он там ни написан. Ну, просто перевести на современный язык. Нет, он переведен. С ним надо работать. Он адаптирован, скорее всего. Ну, переложен. Ну, его перевести трудно, потому что реалии другие, разрыв. Да, это Ну, собственно, наша задача была сегодня его прокомментировать таким образом, чтобы выйти вот на совершенно иной такой общенациональный как бы пласт, что да, мы смогли стать той великой Россией, о чем, собственно, вы только что сказали, благодаря малой церкви, то есть благодаря семье, которая была организована по соответствующему принципу. Когда мы открываем там первую страницу, мы пишем, что отеческое наставление сыну, я грешный и так далее, на основании христианской морали и веры, с богобоязненностью. Храни его заповеди, утверждай себя в страхе Божьем и содержи... Я вспоминаю, значит, речь Солженицына, когда ему вручали Нобелевскую премию, ему первые слова были очень простые. Люди забыли Бога. Это тот, когда вручали премию. Ну, тогда это прозвучало как-то вот, там полусумасшедший такой, там писали, что-то сказал. А сейчас, когда уже есть возможность оценить это и наложить на переосмысление определенной части пути, где состоялся разрыв от основ, разрыв от корней, нам предлагают, пытались предложить общечеловеческие ценности в начале перестройки, но они вот как-то не прижились. Вот возникла проблема. И вдруг, когда мы открываем документы, национальное достояние и наследие, оказывается, что нам есть чему гордиться, и оказывается, все было, только надо спокойно к этому отнестись, осмыслить, понять и идти дальше. Я благодарю наших гостей за участие в программе. Время ее подошло к концу. Вот. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.